Пусть и не все, не сразу, я не прошу алмазы. Просто заметь, ни разу не воплотил свои фразы. И в диалоге опять одна, опять одна, опять одна. Тебя в итоге не поменять, не поменять мне. Опять одна я. И некуда деться, ты обещаешь мне, что все снова исправишь. И я верю тебе, и я верю тебе, и я верю тебе, что все снова исправишь. И я верю тебе. Не поменять мне, опять одна.